Адриана была очень занята на работе и слишком счастлива с Биллом. У себя в пустой квартире она не ночевала с августа, с того вечера, когда уехали Томми и Адам. Звонок ее адвоката в октябре все же застал Адриану врасплох. Он сообщил, что Стивен хочет продать квартиру. Адриана этого ожидала, но в душе надеялась на отсрочку. Хорошо было сознавать, что имеешь свой угол, свое жилье, хотя им и не пользуешься. Ларри Алман просил передать, чтобы вас там не было, когда ее будут показывать покупателям, — сказал адвокат. — Замечательно, — холодно заметила Адриана. — И еще, они хотят, чтобы вы передали ключи посредникам и оставили квартиру в полном порядке. Это нетрудно сделать. Вам известно, что он увез всю мебель. У меня осталась только кровать, моя одежда, ковер и кухонный стол. Я постараюсь все оставить в порядке. — А разве вы не купили себе новую мебель? — удивился адвокат. Адриана забыла сказать ему об этом раньше. Адвокат же Стивена не сказал, видимо, сознательно. — Нет, квартира практически пуста. В таком виде она, наверное, не очень хорошо смотрится. Возможно, они думают, что вы ее заново меблировали. Стивену надо было раньше думать. Я не собираюсь ее заново меблировать ради продажи. — А вы, миссис Таунсенд, не намерены выкупить ее у мужа? — Нет, даже если бы хотела, я не могу себе этого позволить. Адвокат Стивена сообщил им цену. Адриана считала ее завышенной, но не оспаривала, поскольку в случае продажи квартиры рассчитывала на половину суммы. «Как движется дело с разводом?» — спросила она осторожно. «Медленно, но верно». Адвокат замялся, а потом все же решился спросить. «Как ваша беременность?» «Замечательно», — ответила Адриана и поинтересовалась. «Это адвокат Стивена просил вас узнать об этом?» «Нет», — признался адвокат. «Вы хотели мне еще что-то сообщить?» «Пожалуй, нет. Я выясню, кто будет посредником, и потом скажу вам, когда квартиру уже можно будет показывать». Адриана подумала и пожала плечами. «Хоть завтра». Там действительно не надо было ничего убирать. Даже ее стенные шкафы были теперь почти пусты после того, как большинство вещей перекочевало на другой конец комплекса, в гостевую комнату квартиры Билла. «Будем держать связь», — Адриана поблагодарила и положила трубку. После шестичасовых новостей Билл зашел за ней, чтобы отвезти домой. Он теперь делал это так часто, что коллеги Адрианы начинали сплетничать. Сотрудники редакции знали, кто он такой, и строили предположения относительно его с Адрианой отношений, но она по-прежнему скрывала ото всех разрыв со Стивеном. «Ты чем-то огорчена?» — спросил Билл, когда они ехали к себе, заметив задумчивый вид своей спутницы. «Да нет». Адриана сказала неправду. На самом деле звонок адвоката расстроил ее. «Ты как-то притихла. От тебя ничего не скроешь». Адриана наклонилась и поцеловала его. «Сегодня мне звонил мой адвокат». «И что?» Во взгляде Билла мелькнуло беспокойство. «Стивен выставляет квартиру на продажу. Ты против?» Билл нахмурил брови. Он не любил разговоров о Стивене, но и Адриана не была в восторге, когда он вспоминал о Лесли. «Отчасти хорошо все-таки знать, что имеешь свой угол, даже если им не пользуешься». «Почему?» «А что, если я тебе надоем, или мы поссоримся, или еще что-нибудь? Как мы поступим, когда мальчики прилетят на День благодарения?» «Мы скажем им, что любим друг друга, что у тебя будет малыш и что мы живем вместе. Вот и все. Ничего такого». Адриана грустно улыбнулась. «Ты слишком долго писал мыльные оперы. Тебе это кажется нормальным, но большинству людей, в том числе Адаму и Томми совсем наоборот.